Глава 42. Вернулись. Эйнар. Я создал щит из ведьминской магии и держал его под ледяным куполом Златы, но магия опять начала сбоить. Сердце бешено билось в груди, то разжигая, то гася силы. Кружевная защита замерцала неуверенно, и в этот самый момент на Злату обрушился шквал огня, пробивая оба щита. Не успел я опомниться, как ведьма повалилась на меня тяжелым кулем. «Злата!» — взревел огненный дракон, поняв, что весь его запал улетел прямо в дочь. «Ах ты, ублюдок!» И понеслась настоящая пламенная атака от Рагнарда. «Он нужен мне живым!» — крикнул я, свалившись рядом с ведьмой, и забыл о шпионе, бросившись к собственному телу. Злата стонала от боли, держась за грудь. Трясущимися руками я вцепился в ее плечи и пытался понять степень серьезности ранения. «Потерпи, моя хорошая», — судорожно шептали мои губы. «Сейчас Нар регенерацию запустит». Но Злата потеряла сознание. Подняв голову, я увидел, как огненный кнут обвился вокруг тела курсанта, связав его руки и лишая магии льда. Секунда, и Ярл, поверженный, упал в лужу. Рагнард, не мешкая, налетел на курсанта, надев на его руки антимагические оковы, и только тогда погасил пламенный кнут вокруг арестованного. «Как она?» Дракон кинулся к нам, присев над дочерью. «Сильно пострадала. А с вами все в порядке?» «Я не пострадал. Злата меня прикрыла. Ожог у нее сильный, но Нар справится». Шмыгнул я носом от накативших эмоций. Сердце разрывалось от отчаяния, и я готов был разреветься, как девчонка, держался из последних сил. «Надо открыть портал в лазарет Академии. Я был там при осмотре здания». И дракон начал шептать заклинание. Через секунду появился магический портал, сверкая идеальным овалом. «Что с Ярлом?» Процедил я, видя, что курсант еще жив, хоть и находится на грани. «Выживет, но пока поваляется тут». Поднатужившись, Рагнард поднял мое тяжелое бессознательное тело, перекинув через плечо. «Я вернусь за ним, как только отнесем Злату в лазарет». Дракон шагнул в портал, я кинулся следом за ним. В просторной палате лекарского крыла никого не было. Рагнард аккуратно положил дочь на первую койку. Когда открылся портал, сработал магический сигнал, и в палату вбежала дежурная целительница, единственная, кого не взяли на учение. «Ваша светлость?» — ахнула девица, побледнев. «Какой курс?» Сжались мои кулаки, когда я понял, что вряд ли тут оставили сильного целителя. «Второй?» — запнувшись, ответила худенькая студентка. «Чтоб тебя тролль сожрал! Чего стоишь? Ты видишь, ректор ранен!» Не выдержали у меня нервы. Опомнившись, целительница кинулась к телу. Вопреки моим ожиданиям, она быстро разобралась в том, что случилось, и принялась за дело, вливая магию в обожженную грудь прямо туда, где билось мое сердце. Минуты казались вечностью, пока девица делала необходимые манипуляции, но хватило ее ненадолго. Через 5 минут она отступила, устало опустив руки плетью. «Простите, мой резерв исчерпан», — тихо вымолвила она. «Я помогла драконьей магии запустить регенерацию тела. У его светлости почему-то этот процесс долго не начинался». Я поджал губы. Именно этого и боялся. Так как душа Златы совсем недавно находится в моем теле, и полное слияние с драконом не произошло, Нару было тяжело запустить магический процесс самоисцеления. «Но сейчас все в порядке», — чуть улыбнулась девушка. «Его светлость обязательно поправится. Я навеяла целебный сон. Он проспит до утра, опасности для него нет». «Хорошо. Злата, побудь с Эйнаром. А я вернусь за нашим грузом. Куда его отправить?» — сухо произнес Рагнард, видя, что дочь в безопасности. «В дальней башне Острог. Там ему самое место», — выдохнул я, смотря на Злату. За спиной зашипел портал. Дракон ушел. «Я пойду, мне нужно принять восстанавливающее зелье», — пролепетала целительница и тоже покинула палату. Я остался один на один с ведьмой. Осторожно подошел к кровати и прислушался к ее дыханию. Оно было ровным и спокойным, значит, правда, все страшное позади, и Злата обязательно поправится. Рука сама потянулась к обнаженной мускулистой груди. Ткань шинели и мундира прожжена до самой кожи. Я чуть коснулся красного ожога, который медленно затягивался. Не так быстро, как обычно происходит у драконов, но все же регенерация шла. Вздохнув, я отошел к окну, чтобы прикрыть его шторами, но остановился и посмотрел на улицу. Пушистый снег мягко падал из серых туч, которые наползли с запада. Мороз ослаб, но это только на время. Интересно, как проходят сейчас учения? Хотя чем они закончатся, уже не важно. Результат никак не повлияет на сотрудничество двух соседних стран. Все договоренности к этому моменту заключены. Завтра в Академии пройдет бал в честь окончания учений и визита короля Грендери. Бал. Злата наверняка готовилась к нему. Как все девчонки, долго выбирала себе платье, то самое, чтобы блистать, танцуя с каким-нибудь слащавым курсантом. От этой мысли в груди неприятно кольнуло. Но я не успел понять, что это было, как в палате зашипел открывшийся портал. «Злата, доченька моя!» Мать ведьмы кинулась к кровати, сдерживая слезы. Рагнаард вышел следом из портала. «Ярл в тюрьме. Постепенно приходит в себя». Сдержанно доложил дракон, подойдя ко мне. «У Златы тоже все хорошо. Регенерация идет, хоть и медленно». Тоже отчитался я, наблюдая за тем, как Лина держит широкую мужскую ладонь. Родители ведьмы пробыли с нами недолго. Нарду нужно было возвращаться на наблюдательный пункт, а Лине проверить подчиненных из ее отдела разведки. Я заверил, что с их дочерью все будет хорошо и не стоит привлекать лишнее внимание к персоне ректора. Они ушли порталом, а я снова остался один на один со Златой. Наступил вечер, учения закончились, войска возвращались в академию, в небе летели ледяные драконы, радостно выкрикивая победный клич. Значит, все же победил Люменмар. Вермонт, наверное, счастлив как никогда. Не отвертится теперь Лайна от династического брака. Даже легче стало от этой мысли. Как я и ожидал, в палату в скорости прибыла целая делегация королей, их советников и освободившихся целителей. Родители Златы тоже прибыли. Вермонт искренне выразил пожелание скорейшего выздоровления, пообещав дать мне внеочередное звание генерал-полковника. Доволен старик результатами учения, даже расщедрился на звание. Я скромно наблюдал в сторонке, как целители осмотрели мое тело с головы до пят. Консилиум дружно выдал, что ректор идет на поправку и утром проснется здоровым. Заведующий лазаретом всех вежливо вытурил из палаты, сказав, что пациента нужно вымыть и переодеть. Наконец-то! Мне позволили остаться в палате, как невесте ректора, и помочь целителям первого курса, которые исполняли роль санитаров. Они обмыли сонное тело и переодели его. Когда же я остался один в палате, на меня накатила такая усталость, что я еле держался на ногах. Обед и ужин прошли мимо меня, но есть не хотелось, только спать. Оставить Злату одну в пустой палате я не мог. Буду рядом, несмотря ни на что. Из последних сил я придвинул соседнюю кровать к ее койке и лег на холодную постель, укрывшись одеялом. Так привычнее, когда Злата рядом и спокойнее. Свет магического светильника, что висел в изголовье, мягко падал на спящее лицо ведьмы в моем теле. «Злата, надеюсь, ты слышишь меня?» — прошептал я, обуреваемый чувством вины. «Прости меня, пожалуйста, за все. Признаюсь, я тот еще говнюк и умею подпортить жизнь другим. Желаю, чтобы ты была счастлива. Завтра будет важное событие — королевский бал. Здесь это редкость. Я очень хочу, чтобы ты вернулась в свое тело и надела завтра лучшее платье, какое у тебя есть. Уверен, ты будешь самой красивой девушкой на балу. Затмишь даже Лайну. Все курсанты будут от тебя без ума и захотят урвать хоть один танец с тобой. Надеюсь, ты мне тоже не откажешь и потанцуешь со мной королевский вальс. Злата, конечно, молчала, ее грудь в больничной рубахе мерно поднималась и опускалась в такт дыханию. Спит. Пусть спит. Я придвинулся к ней ближе, выключил светильник и моментально провалился в сон. Проснувшись утром, я ощутил, как в груди печет, словно там горел огонь. Но больно не было, даже наоборот, приятно и трепетно. Жар исходил от маленькой ладони, что лежала прямо на моей груди в области сердца. Я накрыл тонкие пальчики своей рукой, нежные, горячие, такие родные. «Злата, девочка моя!» — пронеслась сонная мысль в голове. Я распахнул глаза и уставился на длинные пушистые ресницы, которые слегка подрагивали во сне. Маленький острый носик сопел, нежные алые губы чуть улыбались. «Злата, девочка моя!» — прошептал я, вторя мыслям. «Эйнар, ты вернулся!» — раздался радостный вопль прямо в мозгу, отчего я невольно поморщился. «Ура! Слава Ногу, ты вернулся!» «Нар? До меня дошло, чьи мысли я слышу!» И я, как ошпаренный, подскочил с постели, осознав, что снова чувствую своего дракона и что рядом со мной лежит ведьма в своем девичьем теле. «Злата, проснись! Мы вернулись!» Я тронул за плечо девушку, и она распахнула веки, недоуменно хлопая ресницами. «Эйнар? Это правда ты?» Она резко села в кровати, ощупывая свое тело. «А это я?» Наши взгляды встретились, и я утонул в синеве ее глаз. Какая она красивая, моя непокорная ведьмочка! «Ура! Мы вернулись!» Дошло, наконец, до Златы, что произошло. «Эйнар!» И она кинулась мне на шею, крепко обнимая и прижимаясь своим хрупким телом. Маленькая. Нежная. От нее повеяло морским бризом, сладким и таким манящим, что я не удержался и прильнул к ее желанным губам.